Я выдвигал все возражения, какие только мог придумать, но всякий раз кто-нибудь опровергал их. Как я уже говорил, я человек тихий. Но в то же время эти качества, как я заметил, не так уж редко сочетаются. Сейчас против меня были трое. И хотя мысль о поездке во Флориду казалась мне все более соблазнительной, я уже не хотел отступать просто потому, что на меня наседали. Кончилось тем, что я заявил о своем твердом намерении взять отпуск в августе и поехать на озеро Удовольствия. Понятно, что это заявление подействовало на всю компанию угнетающе. Да и тон у меня был верно раздраженный. Меня огорчило, что Джефф и Стелла рано ушли, потому что сейчас на меня напустится. Я ожидал, что она начнет, как обычно, вопить, визжать и браниться. Мне от таких сцен просто дурно делалось. Но на сей раз ничего подобного не произошло. Линда оставалась спокойной. Я убирал со стола, с минуты на минуту ожидая взрыва, но его не было. Мы отправились спать. Здесь, прежде чем рассказать об этой ночи, я должен осветить немного физическую сторону нашего брака. Доженить бы я не знал женщин. Думаю, Линда испытывала ко мне некоторое презрение от того, что была опытнее меня. Был даже рад, что у нее есть такой опыт, потому что это облегчило нам начало совместной жизни. У Линды в этом вопросе все зависело от настроения. То есть иногда у нее было желание, а иногда нет. Причем, когда оно было, все происходило очень быстро, а когда нет, она едва меня терпела. В ту ночь я лег первый, все еще ожидая взрыва, но его так и не случилось. Линда какое-то время еще копалась, а затем вышла из ванной и остановилась в проеме дверей, освещенная падавшим сзади светом. На ней была какая-то прозрачная штука, которую я никогда прежде не видел. Была она ее специально для поездки во Флориду и понял также, зачем купила. Она долго стояла так. Как я уже говорил, я в жизни не видел лучшей фигуры, чем у нее. Наконец она погасила свет, и я услышал легкий шорох, услышал, как она в темноте приближается ко мне, почувствовал аромат каких-то новых крепких духов, а затем ее сильные руки обвелись вокруг моей шеи, и губы прижались к моим губам. Позднее, лежа в моих объятиях, она сказала: «Вот так это должно быть всегда, любимый. Теперь ты понимаешь, почему я хочу, чтобы мы поехали во Флориду. Я хочу, чтобы мы начали нашу жизнь заново. Я хочу иметь второй медовый месяц, на этот раз настоящий». Ну, мне хотелось, чтобы и дальше так было. И если надо было ехать во Флориду, чтобы обеспечить это, я готов был ехать во Флориду. Я как будто никогда прежде вообще не был женат. Я точно встретил другую женщину и заново, сильнее, чем когда-либо, влюбился в нее. На утро она отправилась к Стелле Джеффрис. Я побеседовал с Джеффом на службе. Руфус Стик, начальник отдела снабжения, пытался меня отговорить. Он доказывал, что осень — плохое время для отпуска, но, увидев, что решение мое твердо, согласился. Мы оба знали, что он многим мне обязан. Я изобрел устройство для контроля всей нашей инвентарной сети. Действие его было поистине чудесным. И еще я придумал, как проверять качество поступающих материалов и переделал нашу контрольную систему так, чтобы мы были гарантированы от затоваривания. Кроме того, Руфус Стик знал, что я не мечу на его место. Я не мог бы наладить контакты с руководителями. Я тоже был многим обязан Руфусу. Он давал мне полную свободу действий и выдвигал меня, как только представлялась возможность. Это было хорошее деловое содружество.